Глава 11. «Ты в порядке?» — спросила Кэтрин, складывая телефон. Джо был мрачнее тучи. Таким мрачным она его еще не видела. Да и каким ему еще быть? Кэтрин и сама чувствовала себя не лучше. Есть с чего начать. Священник может что-то вспомнить. А может и не вспомнить. И тогда будет иметь дело со мной. Так что нет, я не в порядке. Убил бы Галло. Такое с каждым из нас могло случиться. Похоже, большого риска все-таки нет. От этого не легче. Потому что ты слушаешь голос чувств, но не рассудка, как и Галло. А ты его защищаешь. Его никогда никто не защищал. Он взял на себя такой груз вины, что и «Титаник» не выдержал бы. Кэтрин посмотрела в окно. «Да, я защищаю Галло. Кто-то же должен. Сейчас не лучшее время враждовать между собой». «Знаю». Джо еще крепче сжал руль. «Но мне куда легче представлять, как я рву на части Галло, чем думать о том, как там Ева». Кэтрин вполне разделяла его чувства и сама старалась гнать мысли об угрожающей подруге опасности. «Как я уже сказала, у нас есть священник. И если Галло сумеет установить контакт с Даннером, появится надежда, что ему удастся склонить чашу весов в нашу пользу. Отец Барнабас сказал, что Даннер любит Галло. Если сможем установить контакт с этим подонком...» Джо скрипнул зубами. «И если Галло будет больше думать о Еве, чем о своем дяде?» «Галло сделает все возможное, чтобы найти ее. Ты собираешься присоединиться к нему, чтобы направлять в нужную сторону?» Она покачала головой. «Галло, пастух, не нужен. Есть две причины, почему я присоединяюсь к нему. Во-первых, нет смысла нам вдвоем стоять у священника над душой. Каждому свое. Мы с Галло опытные охотники. Он прошел школу рейнджеров, я ЦРУ. Если кто-то, ты или Винейбл, даст зацепку, мы выйдем на след. А я третий лишний». По ее губам скользнула тень улыбки. «Шутишь. Атака с двух флангов всегда эффективнее. Ты же и сам знаешь. Иначе спешил бы сейчас не в церковь, а мчался на поиски Даннера, чтобы вырвать у него Еву. Тебе ведь этого хочется?» Кэтрин стала серьезной. «Я намерена сыграть на чувствах Даннера Галло против него самого». «Если Галло позволит». Она покачала головой. «В любом случае, этот подонок не имел никакого права забирать Еву. Мы вернем ее. Живой». Джо не ответил. «Слышишь?» «Не знаю». Он тяжело вздохнул. «Я не уверен, чем это все кончится. Но, признаюсь, мне чертовски страшно». «Да, ей тоже было страшно. Но сказать об этом сейчас она не могла». Кэтрин потянулась за телефоном. «Позвоню Винейблу. Пусть поработает с GPS. Думаю, Ева что-нибудь придумает и даст знать, где находится или куда направляется». «Ты веришь в нее?» «Конечно, верю. И ты тоже. Ева может все, если захочет». После недолгой паузы Джо кивнул. «Ты права. Именно это меня пугает. Она может все, если захочет». «Мы ездим кругами». Глядя в окно, Ева нарушила молчание впервые за те два часа, что они были вместе. «Куда мы едем?» «Надо убедиться, что за нами нет хвоста», — ответил Даннер. «Отвлекающий маневр». «Полиции я не боюсь. Справлюсь. Но ты пришла в церковь с Джоном. Он не должен в этом участвовать». «Потому что... не хотите, чтобы племянник узнал, кто вы на самом деле?» Даннер посмотрел на нее. «Пытаешься вывести меня из себя?» «Ничего не получится. А что касается Джона, то он...» «Лучшее, что было у меня в жизни!» «Вы любили его?» «Я и сейчас его люблю». «Он тоже вас любил?» Она помолчала, потом добавила. «Конечно, Джон не знал, что вы убийца». «Знал. Я убивал, когда служил в армии, и не скрывал этого от него. Я служил своей стране, и Джон гордился мной». «А сами вы гордились?» «Я служил своей стране». «Вы не ответили». «Я и не должен отвечать». «С какой стати? Мне не нужны оправдания. Я вообще не должен с тобой разговаривать». «Какое-то время вы, наверное, и впрямь чувствовали себя патриотом. Но потом что-то изменилось. Верно?» Словно не слыша его, продолжала Ева. «Вы другим вернулись из Сирии. Что там случилось?» «Зачем ты задаешь все эти вопросы? Какое тебе дело? Это не имеет никакого отношения к тому, что происходит сейчас. Думаешь, между нами возникнет какая-то связь? Не надейся, чтобы не разочароваться потом. Я не могу позволить себе такое». Ева кивнула. «У меня могла возникнуть такая связь с человеком, который навещал нас с Бонни, когда та была совсем еще маленькой. Я жалела вас, хотела помочь. Я ощущала в вас боль и печаль, но никак не гнев и ярость. Что случилось?» «Замолчи! Мне твоя помощь не требуется. Тогда обходился и теперь обойдусь. Это ты нуждаешься в помощи». Она удивленно посмотрела на него. «Почему, Даннер?» «Неужели непонятно? Ты что, дура? Сидишь со связанными руками, рядом сама знаешь с кем?» Он взглянул на нее. «Сидишь и задаешь мне вопросы. Почему не боишься?» «А вы хотите, чтобы я боялась?» «Я хочу, чтобы ты перестала задавать вопросы». «Вы не обязаны на них отвечать». Ева посмотрела на свои связанные руки. «Да, я не боюсь, но со связанными руками чувствую себя беспомощной. Вам это, наверное, дает ощущение власти?» «Да, дает». Она покачала головой. «Мне кажется, вы говорите неправду. По-моему, вы только нервничаете из-за этого». «Думай, что хочешь». Даннер немного помолчал. «Почему ты не боишься? Ты ж знаешь, что я убил Джейкобса». «Знаю. А еще вы хотели убить мою подругу Кэтрин. Почему?» «Она демон. Я сразу, как только увидел ее, понял, что она Далила». «Насчет Джейкобса ничего сказать не могу. Но Кэтрин определенно не демон. Я вообще не уверена, что демоны существуют». «Тогда ты просто глупа», — отрезал Даннер, переводя взгляд на дорогу. «Демоны окружают нас. Они повсюду. Стоит только выпустить их из виду, как они тут же тебя схватят. Вот почему с ними нужно сражаться». «А что они сделают, если схватят вас?» «Сожрут мою душу», — просто ответил он. «И моя Бонни тоже демон?» Даннер напрягся и едва заметно подался вперед. «Не хочу говорить о девочке». «Отец Барнабас сказал, что вы никогда не называете ее по имени, что для вас она просто маленькая девочка. Но ведь эта девочка Бонни, разве нет?» «Я не буду говорить о девочке». «Почему?» «Замолчи». За дело за живое. Ева видела, как побелели костяшки пальцев, сжимающих руль, как потемнели щеки. И это от одного лишь упоминания о маленькой девочке. Сейчас я помолчу. Она отвернулась. Но рано или поздно вам придется мне ответить, Даннер. Не придется, я заткну тебе рот. Убьете? Не хочу об этом говорить. Перемени тему. А куда вы меня везете? В одно место. Какое место? Ее место. Ева затаила дыхание. Господи, не говорит ли он о том месте, где спрятал тело Бонни? В груди тяжело и гулко заколотилось сердце. Неужели теперь, после долгих лет поисков, она пришла к концу пути? Не понимаю. Объясните, пожалуйста. Даннер покачал головой. Узнаешь сама потом. Она скажет. Ева едва удержалась, чтобы не сорваться, не закричать на него. Успокойся. Возьми себя в руки. Она медленно вдохнула, выдохнула. Окей, я оставлю пока эту тему, но все равно вернусь к ней. Мне нужно знать все. Если я поеду с вами, если не стану сопротивляться, вы расскажете то, что я хочу знать? Он поиграл желваками. Так ты не будешь сопротивляться? Нет. Я не хочу, чтобы ты сопротивлялась. Иначе мне придется сделать тебе больно, а Джону это бы не понравилось. Какая-то логика в его рассуждениях была, но только сложная и путанная. Ева почти не сомневалась, что он убьет ее. Считая приемлемым лишить ее жизни, Даннер не хотел причинять ей при этом боль. «Да». «Джон заботится обо мне и очень разозлится, если я пострадаю». «Даже не знаю, важно это для меня или нет. Капля в океане. Он уже никогда не будет относиться ко мне так, как раньше. Но я все-таки постараюсь. Это важно для меня. Я никогда не хотел причинять людям боль». Глаза его влажно блеснули. Ты пойдешь навстречу мне, а я тебе. Расскажу все, что хочешь знать. И обещаю, — голос Даннера дрогнул, — обещаю, ты не будешь страдать. Он говорит о ее смерти. Ева и прежде почти не сомневалась, что в ее жизни наступил последний акт, но все равно вздрогнула, словно услышала окончательный приговор. «Теперь боишься?» Даннер, прищурившись, всмотрелся в ее лицо. «Нет». Она и впрямь испытала лишь шок, но не страх. Даннер вез ее к Бонни. Чего же бояться? Так или иначе, они будут вместе. «Я... жду». «Думаешь, что сумеешь выпутаться, да? Получишь, что хотела, и сбежишь?» Она не ответила. «Ничего не получится!» Даннер вдруг резко повернул руль, и машина запрыгала по неровностям разбитой проселочной дороги, уходящей от шоссе в лес. «Но я все-таки думаю, что обещание ты сдержишь. Я с первого раза, как только тебя увидел, понял, ты крепкая штучка. Думал, вот Джону повезло, что встретил тебя до армии. У меня-то с женщинами не очень получалось. Я им не доверял. Но ты была другой. Честная». Ее мотало из стороны в сторону, и ветки били в ветровое стекло. «Эта дорога куда-нибудь ведет?» «Да». Грузовичок выскочил вдруг на небольшую просеку. «Сюда!» Даннер сбросил газ и повернул ключ. «Дальше пойдем пешком». Он спрыгнул на землю, обошел машину спереди, открыл дверцу и, грубо схватив Еву за руку, вытащил из кабины и ловко обыскал. Достав из кармана Слаксов телефон, негромко чертыхнулся. «Будь оно проклято! «Надо было это сделать до того, как посадить тебя в машину». Он швырнул сотовый на землю и раздавил каблуком. «Чертова GPS!» А это была единственная надежда, что ее найдут. «Проклятие современных технологий!» — язвительно усмехнулась Ева. «Не вините себя. Вы так спешили, так были заняты. Вам же не терпелось связать меня, как теленка, перед клеймлением». «Заткнись!» Даннер повернулся к растянутому между двумя солнцами брезентовому навесу, схватил рюкзак и закинул на плечо. «Надо уходить, они могут засечь телефон». «Возможно», — Ева посмотрела на навес. «Какой сюрприз! Дом вдали от дома. Хотя, наверное, этого и следовало ожидать. Отец Барнабас упоминал, что вы живете иногда на подножном корме. Почему?» «Здесь нет демонов, только животные. Но их души демоны не трогают. Здесь я в безопасности». Он вынул магнум и жестом приказал пленнице идти вперед. «Хватит болтать. Отправляемся. Путь не близкий». «Но вы же сказали, что ответите на мои вопросы». Ева зашагала в указанном направлении. «Нам далеко?» 2 дня пути, если не будем задерживаться. Идти придется лесом, избегая дорог. Рельеф тут сложный». «Я вас не задержу». «Не уверен. Ты ведь уже не та крепкая девчонка, какой была в 16 лет, когда я тебя встретил. Вот за нее я бы поручился. А теперь, как говорят, ты больше возишься с глиной». «Вижу, вы меня не забывали», — Ева оглянулась через плечо. «Если так, то знаете, зачем я вожусь, как вы выразились, с глиной?» «Знаю», — Даннер отвел глаза. «Занимаешься черепами. Не хочу об этом думать. С мертвыми связываться не стоит». «Не согласна». Ева насторожила его заявление. Оно как-то не вязалось с обещанием отвезти ее к Бонни. «И родители тех детей, которых я помогла идентифицировать, с вами бы тоже не согласились». «Я не хочу об этом думать», — повторил он. «Не спорь. Нужно быть очень осторожной, чтобы удержаться на соединившей их тонкой ниточке». Отец Барнабас говорил, что переход к безумию у Даннера происходит порой почти мгновенно, в считанные секунды. Сейчас он вроде бы нормальный, и ей совсем не хотелось подталкивать его к опасной черте. Надо слушать, ловить каждое слово, каждую выраженную мысль, просеивать, анализировать, отделять правду от выдумки, а к главному вопросу можно вернуться позже. Не нападать на него, не противоречить. Пусть говорит, рассказывает, рано или поздно проговорится и скажет то, что ей требуется. Задача нелегкая. Временами мысль о том, что идущий за ней человек, возможно, убил Бонни, отзывалась острой болью, и тогда она едва сдерживалась, чтобы не повернуться и не наброситься на него. «Нельзя! Она должна узнать. Ничто не должно помешать ему отвести ее к Бонни». «Да, мне уже не 16», — Ева прибавила шагу. «Но я за эти годы не раскисла. Сила ведь идет изнутри. Я не сбегу и не задержу вас». Гало стоял возле машины на парковочной площадке у ресторана «Шоуни» в Калхуне, где они договорились встретиться. Когда автомобиль остановился неподалеку, Гало выпрямился и настороженно посмотрел на сидевшего за рулем Джо. «И у него есть для этого основания», — подумала Кэтрин, выходя из машины и забирая сумку. «Джо напуган, злится от сознания собственного бессилия и готов в любой момент взорваться. Самое лучшее сейчас — увести Гало подальше. «Давай уберемся отсюда поскорее. Джо поедет к церкви. Хочет поговорить с отцом Барнабасом. Она бросила сумку за заднее сиденье. Я звонила Винейблу. Он обещал поработать с GPS. А еще попросила подобраться к материалам суда по делу Кевина Доннелли. Это потребует какого-то времени, но нам надо знать, кто же все-таки такой наш отец Барнабас. Надеюсь, Винейбл скоро перезвонит. Она повернулась к Джо. Я свяжусь с тобой, как только получу какие-то новости. Все будет хорошо, мы найдем ее. Поехали, Гало. Минутку. Гало все еще смотрел на Джо. Это не должно было случиться. Хочешь что-то сказать? Сделать? Давай. Джо молча сверлил его взглядом. Кэтрин почти физически ощущала исходящие от него волны ярости. Она шагнула вперед, готовая вмешаться в любой момент. Джо как будто и не заметил ее. «Да, Гало, я хочу сказать тебе кое-что. Я бы убил тебя без малейших колебаний, если бы не думал, что ты можешь пригодиться. А знаешь, почему ты допустил, чтобы это случилось?» Ты был профессионалом. Ты знаешь дело. Ты осторожен. Так почему ты допустил такую ошибку? Я скажу почему. Потому что даже сейчас ты не допускаешь, что этот сукин сын Даннер — убийца. Ты подсознательно не веришь, что он опасен для Евы. Так вот, ты ошибаешься. И я скажу, как ты можешь все поправить. В следующий раз, когда придется выбирать, выбери Еву. Если кто-то должен умереть, пусть это будет Даннер. Или ты сам. Кто именно в данный момент, мне это совершенно безразлично. Гало стиснул зубы. Глаза его блеснули. Я выберу Еву. Он повернулся и сел в машину. Обещаю тебе, Джо.